и через все мытарства пронес трубку, подобранную у трупа Поля Ру. Он дал ее мне и рассказал все написанное мною. Я часто прикасаюсь к ней сухими от злобы губами. В ней след дыхания нежного, еще невинного, может быть, след лопнувших давно мыльных пузырей. Но эта игрушка маленького Поля Ру, убитого прекраснейшей из женщин Габриэлю де Боневе, прекраснейшего из городов Парижа, говорит мне о великой ненависти. Припадая к ней, я молюсь об одном, увидев белый флаг, не опустите ружья, как это сделал бедный Луи Ру, и ради всей радости жизни не предать форта святого Винценция, на котором еще держатся три блузника и пускающий мыльные пузыри младенец. Из книги «Вне перемирия». На платформе плакала женщина. Солдат растерянно прижимал к груди бутылку. Потом зашатались пальто на крюках. Дома дрогнули и смешались. Ни меня, ни Вилли никто не провожал. Безразлично я оглядел соседей. Старик уже успел задремать, он раскрыл круглый беззубый рот. Дама вытащила вязание. Я развернул газету. Это было связано со скрипом тормозов, с подушками, полными едкой пыли. С обрывками мыслей не успел повидать Макса. Как только приеду, надо позвонить Демо. Среди сборной парижской, среди гангстеров и конференций металась история. Забастовки, протесты, трупы, нестройные неуверенные дожди, несколько капель на разогретом асфальте. Таким казалось мне время. Я ехал в Брюссель. Вилли кружным путем пробирался в Германию. Он сидел рядом. Я видел его разгоряченные и недоуменные глаза. О чем он думал? Я знал, что в партии его ценят как хорошего подпольного работника. Незадолго до отъезда я увидал его на террасе большого кафе. Он сидел, закрыв глаза. Он грелся на солнце, как ящерица. Я случайно взглянул в окно. То, что я увидел, не входило в мой мир. Между Максом и Демо должны были длиться дома с гребешками дымоходов, ковриками у дверей, с режущими глаза электрическими лампами. Я увидел коров. Это было в тишине начинающегося вечера. Некоторые, зарыв морды в душистую зелень, дремали. Другие глядели на меня в упор. Я подумал, почему нельзя дернуть рукоятку тормоза и с головой зарыться в траву? Я увидел также деревья. Это были густые вязы. В тени, которые они отбрасывали, в неподвижности листвы, в ее синеве, было такое спокойствие, что я поспешил заслониться газетами синими и призрачными, как дым поезда. 20 лет назад, в осенний до неприязненности ясный день, я бродил здесь с молодой женщиной. Она разыскивала могилу мужа, убитого осенью 14 года. Сколоченные наспех кресты были сдавлены колосьями. Просьба не топтать хлеба. Женщине было 19 лет. Когда она подносила к близоруким глазам клочок бумаги с планом местности, ее розоватые холодные пальцы дрожали. Я проклял про себя скаридность крестьян. Я тогда еще не знал, как можно жить под одной крышей с историей. Старик и дама сошли в Сен-Кентене. Теперь мы могли говорить. Вилли повторял, необходимо обратить внимание на спортивные организации. Не то они захватят молодых. Слово «они» он произносил особенно отчетливо. Я заметил, что рука в его рубашке был тщательно заштопан. Я вдруг подумал, что ничего не знаю о жизни Вилли. Показывая кондуктору билет, он уронил карточку. Я увидел маленькое круглое существо, похожее на мыльную пену.